Поначалу мы получали джанк по рецептам без особых проблем. Но через несколько недель в аптеках, где выдавали морфу, начали скапливаться рецепты, и они стали сокращать выдачу. Дело шло к тому, чтобы вернуться к Люпите. Один или два раза нам не хватало на дозу, и приходилось затариваться у нее. Практикуя добротный аптечный морфий, мы здорово подсели, и чтобы держало, требовалось 2 15-пенсовых пакетика в стиле Люпиты. Теперь я уже не мог позволить себе дозу за 30 песо. Надо было завязывать, сокращать рацион до уровня этих 2 пакетиков в день или находить новый источник. Один из врачей, который выписывали нам рецепты, посоветовал Айку обратиться за правительственным разрешением. Айк объяснил мне, что мексиканское правительство выдает хипстерам-торчкам разрешение на получение определенного количества морфия в месяц по доступной цене. Врач мог оформить для Айка прошение за 100 песо. «Сейчас же иди и договаривайся», — сказал я ему и выдал требуемую сумму. Я не придал этому значения, полагая, что без мазы. Но все неожиданно получилось. По прошествии 10 дневки он получил правительственное разрешение на покупку 15 грамм морфина в течение месяца. Оставалось только подписать у своего врача и у главного эскулапа в департаменте здравоохранения. А потом он мог спокойно направиться в аптеку и брать. Цена была около $2 за грамм. Помню, как ему впервые выдали по разрешению. Полная кубиков морфина коробка. Голубая мечта каждого джанки. Я никогда еще не видел столько сразу. И внутренне трясся, доставая деньги. Продукт поделили по-братски. 7 грамм морфина в месяц обеспечивали стабильные 3 грана в день. Это было больше, чем когда-либо имел в США. То есть запасся достаточным количеством джанка на месяц по цене в $30 в сравнении с тем же количеством, только за 300 в Штатах.